Угроза Имре вплотную придвинула его к пропасти. Что бы потом ни сделал Бэнкс с Норой и ее мужем, это его, Милса, уже не спасет. «Я продолжаю», — Имре повысил тон, диктуя свои условия. «В 9 утра я перееду границу. В 9:30 я буду в Бруке. Не доезжая городка, есть небольшая придорожная корчма. Перед ней автомобильная стоянка. Там я остановлюсь, и туда вы должны доставить моих детей». «Я понял. Поговорив с ними и убедившись, что вы не причинили им никакого вреда, мы сможем продолжать путь, но только до Вены. Дальше я не поеду». «А как же фирма Штальблех? У вас с ними тоже дела, господин Имре?» «Господин Имре?» Внимание директора не миновало эта перемена в обращении. Пропустив мимо ушей замечание неизвестного, Имре продолжал: «Если я не увижу в Бруке Нору и Габбара, я проеду дальше до Вены и прямо обращусь в венгерское посольство. Там я изложу все и попрошу защитить меня и членов моей семьи». «Вы угрожаете?» — у Милса мелькнула мысль. «Надо уничтожить этого Имре. Только так он спасет самого себя. А дома, в Мюнхене, он сочинит для Бэнкса подходящую версию, например, об измене Сааса, который столкнулся с Имре, чтобы обелить себя перед венгерскими властями. Он не знал еще, что именно он скажет шефу, но отсюда надо бежать, бежать немедленно». «Изложите мои условия вашему шефу», — услышал он словно издалека голос Имры. «Завтра в это же время я жду вашего звонка». «Я не успею связаться. Слишком мало времени», — пробормотал Милс в трубку. «Это уже ваши заботы», — закончил Имры и бросил трубку. По щекам его текли струйки пота. Он рухнул в кресло и закрыл лицо руками. Милс чувствовал себя неуютно. Покончить с Сасом надо было так или иначе. «Он тянул меня на провал», — оправдывал он себя, анализируя свой поступок. «Но как поступить с условиями этого дьявола Имре?» Поворот событий застал его врасплох. Вот тут Сас явно пригодился бы. Он сидел в «Фольксвагене». После поездки в Волчью долину с Сасом использовать «Жигули» он не решался. Рывком стронув машину, Милс отъехал от тротуара и едва не столкнулся с идущим сзади такси. Шофер невероятным трюком избежал столкновения и, покрутив пальцем у виска, на международном языке автомобилистов объяснил, что он думает по поводу психического состояния Милса. Агент вновь подрулил к тротуару и остановился. Как быть? Внезапно он вспомнил. Запасной пункт связи. На крайний случай. Этот крайний случай наступил. Да, конечно же. Милс оправился от нервного шока и устыдил себя за растерянность. Ведь его инструктировали в Мюнхене, как поступать в непредвиденных обстоятельствах или в критический момент. Немедленно доложить обстановку через запасной тайник. Агент вынул из перчаточницы кассету с записью телефонного разговора с Имре, положил ее в нейлоновый мешочек и прикрепил сбоку клейкий столбик-присос. Успокоившись, он, как всегда, осмотрелся и поехал в сторону площади Героев, затем свернул на проспект Республики и стал смотреть на номера домов, съехав на узкую крайнюю полосу. Возле дома с 100-м номером он остановился, вылез из машины и, пройдя еще немного, вошел в подъезд многоквартирного доходного дома. Здесь жило множество семей, на стене громоздились один над другим ряды почтовых ящиков. Выждав пару минут и не обнаружив ничего подозрительного, Милс, поднявшись на носки, прилепил посылочку за карнизом над верхним рядом ящиков.

«40 лет я живу здесь, и никогда ничего не случалось», — заверила ее вдова. «Так что вы не беспокойтесь за меня, милочка». «Теперь, знаете, все квартиранты заключают договоры, все без исключения». Клара все больше входила в роль. «И это очень дешево. За 24 форинта в месяц мы предлагаем 16 видов различных услуг». За это время они перешли уже из гостиной в спальню старушки. «Бланки у меня с собой. Можем подписать договор хоть сейчас», — продолжала осаду Клара. «Сколько, вы сказали, надо платить в месяц?» «Всего 24 форинта, пустяки», — почти крикнула Клара в ухо вдовы. «Что ж, тогда давайте заключим». Старушенция с лукавой улыбкой похлопала гостью по руке. «Пусть у меня еще никогда не было договора. А потом вы такая симпатичная, милочка, что я не в силах отказать. Только с одним условием. Вы будете приходить за деньгами каждый месяц сами. С вами так приятно поговорить. Обещаете?» «Обещаю», — выкрикнула Клара, и ей стало немножко стыдно и жаль одинокую вдову. «Позвольте тогда мне составить план квартиры и переписать вещи, чтобы приложить их к договору». Клара присела к столу, быстро набросала план прихожей, гостиной и спальни, перечислив мебель и прочее. Покончив с этим, она подошла к двери второй комнаты и нажала рукоятку. Дверь была заперта. «Вы подумайте, какой он странный», — посетовала вдова. «Всегда запирает». «Жаль. Мне ведь надо осмотреть ее и переписать вещи. Мой племянник Роберт прислал мне квартиранта. Он делал это и раньше, но такого еще никогда. Этот угрюмый, неразговорчивый и всегда злой. Я ему сказала сегодня: будете злиться, скоро умрете». «Ну уж, тетушка», — рассмеялась Клара. «Так и сказали». «Так и сказала. И недоверчивый такой. Всегда запирает дверь на ключ. Даже когда дома сидит, запрется и сидит один, как сыч. Даже уборку нельзя сделать. Да и телефон там у него». Старушка разворчалась не на шутку. «Что ж нам делать?» На лице Клары отразилось огорчение. «Как что? Войдите, и все». Лукаво подмигнув Кларе, старушенция полезла в карман. «Вот второй ключ. Только поспешите, милочка, он может прийти». Клара торопливо набросала план комнаты, расположение окон, различных предметов, мебели, расстояние между ними. Закончив работу, она положила блокнот в портфель и взглянула на часы. «Боже мой, мы немного заболтались, мне пора», — сказала ласково Клара. «Я все сделаю начисто и на днях приду к вам опять. Тогда и подпишем, хорошо?» «Хорошо, милочка, хорошо, я буду ждать вас», — согласно закивала старушка, провожая гостью в прихожую. Когда входная дверь за Кларой захлопнулась, почтенная вдова вздохнула. «Какое милое создание! Бывают же такие!» — пробормотала она про себя и засеменила обратно в комнаты. Глава 20. Тереза Кинчиш подтвердила по телексу получение телеграммы, оторвала бумажную ленту с текстом и выключила аппарат. Постучав, она отворила дверь в кабинет директора. «Получена телеграмма от фирмы «Штальблех». 27 июня они ждут вас опять. Сообщают, что заказ выполнен в соответствии с вашими требованиями. Испытания прошли отлично». Имре одобрительно кивнул. «Я сейчас распоряжусь, чтобы подготовили ваши выездные документы», — добавила Тереза, однако не двинулась с места. «Что-нибудь еще?» — полюбопытствовал Имре. «Утром сегодня я не успела приобрести те защитные щитки для машины, помните? Если разрешите, я куплю их по дороге». «Разумеется», — ответил директор. «Я ведь в долгу у вас за вчерашний вечер». «Пустяки», — улыбнулась Тереза и убежала. Через минуту, однако, ее голос раздался снова, на этот раз по внутреннему телефону. «Прошу вас взять трубку. На линии товарищ Рона». Подполковник включил динамик громкоговорящей связи, чтобы Кути тоже мог слышать его разговор с Имре. «Привет». «Завтра я еду на дачу», — начал Рона. Черешня должна уже поспеть. Хорошо бы, если и ты поехал со мной. К сожалению, не смогу, — ответил Имре. Мне нужно присутствовать при лабораторном эксперименте. А 27-го я опять уезжаю. Все время в дороге. Скоро стану бродячим артистом. Что слышно от Норы? Как они там? Голос Роны звучал так естественно и наивно, что капитан прыснул в кулак. «Вчера получил открытку. У них все хорошо». «Представляю», — отозвался Рона и выразительно взглянул на Куть. «В прошлый раз я забыл спросить, есть какие-нибудь новости в связи с кончиной Додека? Бедняга. Ничего нового. Я полагаю, придется окончательно закрыть это дело». Исследования после вскрытия не дали никаких результатов. Ожидаю разрешения похоронить. Закончив разговор, Рона с довольным видом повернулся к Куть. Надеюсь, и эту беседу они прослушали и записали. Помолчав, он добавил. Имра в самом деле большой молодец. Смотри, как держится. Ну, а ты... «Что ты успел разнюхать по поводу машины Милса?»